3.9. Богдан пришел с работы домой на 2 часа раньше. Он долго стоял перед входной дверью, не прикасаясь к контрольной пластине и не говоря ничего. После долгого противостояния дверь уступила ему и открылась. Богдан поднялся на 4-й этаж, где в коридоре у зеленого зала собрался, похоже, весь чартер. «Кто им сказал?» – первым делом подумал Богдан, но потом смекнул, что никто его здесь не ждет и знать не знает о его возвращении. Ну да, он вернулся раньше обычного. Эйприл в зале совещалась о чем-то с Кейлом. Меган и Биджи, стоя у двери, комментировали беседу. «Самсон нынче утром восстал из мертвых», — сказала Меган. Сел на смертном одре и потребовал каши и соку. «Сейчас Дэнни Расти его в сортир повели», — доложил Биджи. «Помогает ему в геройском упражнении. Он хочет ехать с нами на съезд. Но Кейл говорит, что это безумие. Как быть с его запахом? А если он умрет там у всех на глазах? А вот Эйприл за Сэма. Если он пойдет, то и ей можно будет». При похожем на оплеуху звуке все взоры устремились к двери зеленого зала. Кейл поднял свой бумажный блокнот и снова шлепнул им по столу. «Кейл всю неделю пил таблетки для пущей уверенности», — сказал Биджи. «Угу, цепляется за каждое свое решение, как за спасательный плод», — подтвердила Меган. Сверху спустилась Китти. «Я пошла к ним. Пожелайте мне все удачи». «Ни пуха, ни пера», — хором сказали чертисты. «К черту! Богдан, а почему ты здесь? С работы выгнали?» Обалдевший Богдан промолчал. «Все в порядке», — весело объявила Китти, войдя в зал. «Я заказала инвалидное кресло. Оно уже едет». «Кресло? На какие это шиши?» — ахнул Кейл. «И речи быть не может. Я уже все решил». «Не беспокойся. Сэм его оплачивает из собственного кармана. Все провернул этот Хьюберт, который в поясе. Прокат оплачен, кресло уже в пути». «Так отмени заказ», — взревел Кейл. «И не подумаю. Сэм едет с нами». «Но он под домашним арестом», — захлебывался Кейл. «Не кричи, я прекрасно тебя слышу. Я поговорила с пчелой, которая его стережет, и уладила дело с нукоровцами. Они разрешают. Не больно-то он им нужен, как видно». «Но ведь...» «Послушай, Кейл», — поднялась со скамьи Эйприл, «если мы возьмем Сэма на его последний съезд, это только прибавит чести нашему чартеру. И в глазах твоих чертовых бидлов, между прочим, тоже. У них у самих-то не слишком здоровый вид. Скоро нам и с ними придется нянчиться». Этот аргумент на миг сбил Кейла с толку, и его противницы, пользуясь передышкой, сбежали. «Говорю вам, я все решил!» — крикнул домоправитель им в спину. «Слышали? Все решил!» Эйприл притормозила, увидев Богдана. «Ты рано сегодня. Ну что, получил свою премию?» «Да, заорал он. Получил, блин, по полной!» Но Эйприл, уже не слушая, рассылала софамильников с поручениями. Автобус должен был прийти через 2 часа. «Надень-ка вот это!» — скомандовала она, сунув Богдану в руки какой-то сверток. «Только душ сначала прими». Она поморщила нос. Смущенный ее замечанием, он понюхал свои подмышки. «Все правильно. Объект чертовски напуган». Неся парадную одежду перед собой, как чашу с водой, он поднялся в вышине сферы дома. Объекту не следует закрывать глаза, а моргать можно лишь очень быстро. Если делать это медленно, опустится кровавый занавес, и он снова увидит со слепительной яркостью события этого дня. Все началось, как только он пришел на работу. Его утренние задания не имели ничего общего с кораблями или планетой Лиза. Какой-то серый консенсус. Богдан забывал, в чем там дело, пока сеанс еще шел. Между заданиями он увидел в коридоре Аннет Бейджинг. «Удачи тебе в отделе кадров», – пожелала она. «Сегодня в 3». Хорошо, что напомнила. О встрече Богдан помнил, но забыл, какой сегодня день, что в общем одно и то же. Аннет послала ему поцелуй и убежала. Поцелуй был настоящий, и Богдан стоял смирно, пока не почувствовал его на щеке. Перед самым обедом закончилось действие его 4-й бодрилки, и он принял 5-ю. 53-й час без сна, а ему хоть бы что. Таблетка не испортила ему аппетит, он даже добавку взял. И жаркое, и мороженое. И карманы сникерсами набил. Без 5-3 он двинулся по административному коридору, держась путевой линии. Коридор оставался тем же во всех арендованных помещениях, и Богдан знал, что должен прийти к 3 черным дверям. Вот они, и скамейка напротив. Скамейка тоже обязательная деталь. Вызванный должен ждать на ней, пока одна из дверей не назовет его по фамилии. Они, то есть Эп, ментор Эплюрибус, всегда заставляют ждать. Все, что есть в компании, это конструкции Эпа. Академия, заведующая кадрами, даже сама Аннет. Здесь и кадров-то настоящих нет, в смысле людей. Только демографы, как Богдан, да взятые на один день дырки. И человеку, в общем, не совсем ясно, почему искусственная конструкция его заставляет ждать. Но обещанная премия затмевала все, и Богдан не возражал. Он даже приготовился к ожиданию, для того и запасся конфетами. Он растянулся на скамейке и стал совать хрустящие шарики в рот один за другим. Сладкая кашица понемногу стекала в горло. Приятно, но зачем, собственно, надо дожидаться такой вещи, как премия? «Марк Адьяк, прошу сюда», — произнес голос. К нему обращалась средняя дверь, как всегда. Он спустил ноги на пол, проглотил свое лакомство, стряхнул крошки со скафа. Дверь отодвинулась, и он вошел. Заведующей, естественно, не было. Опять, значит, ждать придется. Офис находился в том же состоянии, что и в прошлый раз, то есть в состоянии бардака. Везде куча бумаги. На полах, на старомодных шкафах, на полу, на столе. Всюду пыль, воздух затлый. Чашки, упаковки с засохшими остатками пищи в каждом углу. Ничего себе натюрморт. Хоть раз бы другая дверь его вызвала. Глядишь, ознакомился бы с другим, более приятным образчиком корпоративной культуры. По прошлому опыту Богдан знал, что единственный реальный предмет здесь, кроме него самого, это большой, рассчитанный на взрослого стул перед столом заведующей. Рядом корзинка с надписью «Срочно», в ней картонные папки. Когда он нагнулся прочесть заглавие верхней, напечатанные на ней слова расплылись. Богдан со вздохом взгромоздился на стул и снова полез в карман. Но тут открылась внутренняя дверь, и вошла заведующая, едва касаясь ногами пола. В одной руке она несла пачку свежих бумаг, другой расчищала на столе место. Спихнув несколько старых кип и уложив новую, она только теперь обратила внимание на Богдана. «Спасибо, что пришли, Марк Адьяк». Она стряхнула с рук реалистичную пыль. Он вскочил со стула. «Спасибо, что пригласили меня, Марк заведующая». Переворошив все папки на столе, она наконец нашла ту, что искала. Разложила ее между двумя кучами, села, стала читать. Богдан снова влез на свой стул. Она шевелила губами, вникая в текст. Губы, большие, точно резиновые, намазанные лиловой помадой, не гармонировали с маленьким острым носиком. Не то лицо, на которое хочется долго смотреть, а тут еще бородавки. Заведующая смерила Богдана взглядом. «Сегодня исполняется год вашей работы у нас, Марк Адьяк. Поздравляю». «Спасибо». Богдан собрался опять вскочить, но дама вернулась к чтению. «Да, две мясистые бородавки». Одна на щеке, другая на левой ноздре. Одна коричневая, другая бесцветная. Из обеих растет по одному курчавому волоску. Наросты сами по себе противные, но волосы это уж слишком. Почему она их не выдернет, черт бы ее побрал? Начальница закрыла, наконец, папку. «У меня здесь один документ. Прочтите и подпишите». Перед Богданом открылась рамка. Заголовок документа, ни словом не упоминая о премии или повышении по службе, ненавязчиво гласил «Соглашение». Плотный текст не укладывался у Богдана в голове, а там были целые страницы с квадратиками для подписи внизу. «А что это?» – спросил он. «Соглашение, согласно которому вы продаете компании два последних года своей работы». Богдан ничего не понял. «Но я у вас работаю только год». «Поздравляю еще раз. Мы надеемся, что выходное пособие и премия удовлетворят вас». На странице высветился параграф, озаглавленный «Выходное пособие». Компания, не скупясь, отваливала Богдану заработок за 3 месяца вперед, примерно 103,9 кредитки, в обмен на немедленный разрыв трехгодичного контракта. «Я что-то не понимаю. Вы меня увольняете?» Около первой рамки возникла вторая. Контракт Богдана тоже с высвеченным параграфом. «Нет, Марк Адьяк, не увольняем. Просто приводим в исполнение вот эту статью, дающую нам право выкупить ваш контракт в любое время и по любой причине». «Это потому, что я немного подрос? Но я уже записался на выходные в молодильную клинику. Можете проверить. В понедельник мне опять будет 11 лет 11 месяцев, будьте спокойны». «Нам известно о вашем созревании», – заведующая показала в улыбке редкие зубы. «Мы хотели именно его указать как причину разрыва контракта, но как любящие родители не стали пачкать ваше личное дело». «Тогда почему? Разве я плохо работаю?» «Дело не в вашей работе. Принимая вас, мы рассчитывали, что за 24 месяца составим полную модель вашей личности, а следующие 12 будем проверять, насколько эта модель верна. Эти расчеты оказались в корне ошибочными. Ваша несложность, не сказать бы простота, просто поражает, Марк Адьяк. Мы затратили всего полгода на создание вашей точной копии и можем предсказать вашу реакцию практически на все случаи жизни. Следовательно, мы в вас больше не нуждаемся». У Богдана перед глазами все помутилось. Он не знал, что сказать, и брякнул первое, что пришло в голову. «Сегодня, может быть, так и есть, а завтра? Моя личность развивается, знаете ли. Не успеете оглянуться, как ваша копия устареет». «Ха-ха. Мы так и знали, что вы это скажете». Заведующая достала из папки листок бумаги. «Даже записали. Хотите взглянуть?» Богдан молчал, и она снова закрыла папку. «Ваша эволюция нас ни в коей мере не интересует, Марк Адьяк. Для изучения развития и взросления человека у нас есть другие контрольные экземпляры. На вас мы изучали нечто совсем иное, а именно остановленную в развитии личность. Представьте только, 29-летний мальчик, который так и не вырос. Балованное лотерейное дитя стареющего чартера. Чартист, мечтающий о приключениях, но ровно ничего не делающий, чтобы их испытать. Девственник, влюбленный в Галагули до такой степени, что на реальных девушек не обращает никакого внимания. Заведующая поковыряла ногтем в зубах, дав Богдану шанс выдать еще один заранее известный ответ. Он, скрестив руки, гордо молчал. «Вы обижены», — резонно предположила она, — «хотя и знаете, что все это правда. Мысленно вы желаете мне смерти. Вы полагаете, что мы вас совершенно не знаем и очень хотели бы заполучить в руки эту нашу модель. Вот тогда бы вы нам показали, верно?» «Хорошо», — сказала она, когда он промолчал и на этот раз. «Познакомьтесь с Богданом Кадьяком». Рядом возник точно такой же стул. На нем развалился маленький тощий мальчишка, разглядывающий Богдана с прищуром. «Что, страшно?» — спросила женщина. «Ну, даже не знаю». «Да ты вообще нифига не знаешь». Ложный Богдан без всякого предупреждения спрыгнул со стула, с воплями пронесся по комнате, пиная бумажно-картонные залежи, снова залез на стул и зевнул. «Теперь легче?» – спросила заведующая, глядя на реального Богдана. Он вынужден был признать, что ему действительно полегчало. «Но вы до сих пор не убеждены». «Правильно. Да какая разница, все равно вы меня выгоняете». «Есть один способ остаться». Заведующая откинулась на спинку стула. «Правда?» – насторожил уши Богдан. Она почесала бородавку у себя на щеке. «Да, вы можете остаться, если продемонстрируете несовершенство нашей модели». Модель закатила глаза. «Как же мне это сделать?» «Спросите ее о чем-нибудь. Если модель не сможет ответить на ваш вопрос, а вы сами дадите ответ, мы сохраним за вами работу». «Ладно, договорились». Богдан углубился в самые тайные закоулки своего мозга, куда даже кишечный пробник добраться не мог. Его двойник тем временем лопал сникерсы. Недремлющий разум Богдана перебирал и отбрасывал десятки вопросов. «Время», — сказала заведующая. Богдан решил жульничать и спросил Имит о том, чего сам не знал. «Ты, самозванец, если такой умный, скажи, что значит пыльное ха». «Да запросто», — засмеялся другой Богдан. «Хьюберт». «Ну, конечно же». Настоящий Богдан сразу понял, что это правда. «Ха» — это Хьюберт, из чего следует, что тоблеры все-таки пронюхали об аресте ментора. Может, не все тоблеры, а только трой и слезненыш. Этот вывод сильно встревожил Богдана, и ему очень захотелось получить ответ еще на один вопрос. «Да, правильно», — сказал он. «Это я так, на пробу спросил. А теперь скажи, кто украл Лизу?» Двойник поерзал на стуле. «Трой тоблер со своим корешком-слезненышем, кто же еще?» Паскудный Имит снова его удивил. «Кто же еще в самом деле?» «Ясно, что с этой моделью не все в порядке. Уж очень она проницательна». Но не успел Богдан сказать об этом начальнице кадров, другой пацан отдал ему честь. «Напоминает о дразнилках трое и слезненыша, что ли?» Но двойник, глядя Богдану в глаза, продолжал держать руку у виска, пока Богдан не сдался и не ответил ему аналогичным жестом. «Если ты сам в это не веришь», — вкрадчиво задушевно сказала копия, — «как же ты думаешь это осуществить?» «Ты скоро там?» — крикнул Растя около душевой кабинки. «Эйприл говорит, автобус вот-вот приедет». Богдан встрепенулся и вышел из душа. Вытерся, надел парадный костюм. Расти топтался рядом, поддерживал разговор и старательно притворялся, что не подглядывает, все ли с Богданом в порядке. «Да нормально все», — сказал Богдан. «Да-да, я знаю». Командор Фред Ланденстейн, сидевший в помещении для охраны центра Маккормик, отвернулся от диорамы, потер глаза. 20 мрачных найков по обе стороны от него смотрели на другие диорамы, соответствующие расположению реальных комнат. Всего съезд занял около 40 помещений. Самым большим был многоярусный зал наций. Его диорама целиком заполнила бы гостиную в квартире у Фреда. Поймав взгляд Жиля на том конце, службе безопасности выделили один из бальных залов под штаб-квартиру. Фред подошел узнать, что стряслось. Жиль наблюдал за вторым по величине помещением, залом приветствий, который служил входом на съезд. 3 конвейерных сканера, сходившихся там, доставляли по 400 чартистов в минуту. Кое-где над головами тысяч прибывших мелькали флаги. Ментор центра, маг, распоряжавшийся сканерами, отметил субъектов с флагами как потенциальных смутьянов. Жиль указал на типа, имевшего при себе целых 3. Фред пролистал досье этого человека. Преступление против личности. Отбыл срок, но за последние 70 лет никаких правонарушений. Увеличил его лицо. Ничего, кроме радостных ожиданий. Пришел он в обществе членов своего чартера. «Пропусти его, но снабди персонально пчелой», — сказал Фред. «Я так и подумал», — ответил Жиль. «Да, кстати, Он мотнул головой в сторону диарамы зала наций и двух найков, которым поручили за ней наблюдать. Половину из своих 40 найков Фред назначил вести мониторинг только для того, чтобы было чем занять их. Мак вполне справлялся с этой задачей один. Эти двое, вместо того, чтобы выявить проблемные ситуации, сами на них напрашивались. Увеличивали женщин на верхних ярусах и разглядывали их сквозь одежду. «Прекратите немедленно», — приказал, подойдя к ним Фред. Найки даже не моргнули своими крысиными глазками, однако женщин одели. Фред продолжил обход, обдумывая новую информацию. Найки, по крайней мере, не стеснялись показать, что им нравятся дикарки. На лестнице Богдан встретил Дэнни, который нес Самсона вниз. Самсон выглядел вполне свежим и вменяемым. «Сэм едет с нами на съезд», — сообщил Дэнни. Внук Оровская пчела, сопровождавшая их, видимо, тоже ехала. На площадке второго этажа ждали Эйприл, Кейл и инвалидное кресло. «Здравствуйте, Марк Кадьяк», — жизнерадостно молвило кресло, когда Дэнни усадил в него Самсона и укрыл ноги седока пледом. «Макси, помощник полностью к вашим услугам. Питание, автодок, санитарно-гигиенические функции, телеком, медиа, транспорт. Даже очистка окружающей среды от неприятных запахов. Я ваш дом на колесах, вам просто не захочется меня покидать». «Зловещая фраза», — заметил Самсон. «Сейчас я соединю вас с туалетным устройством. Извините за кратковременное неудобство». «Может, кто-нибудь заткнет этот драндулет? Где Хьюберт? Хьюберт, где ты?» Кэл словно того и ждал. «Хочешь знать, где Хьюберт? Я скажу тебе, Сэм. Он исчез бесследно из-за твоей глупой выходки». Самсон наморщил лоб. «Понятия не имею, о чем ты толкуешь, Кэл. Как всегда». Сверху спустилась Китти с ремнем. «Смотрите, что у меня тут есть, Сэм». Она сунула пояс к креслу. «Запрячь его куда-нибудь понадежнее». «Что это такое?» — спросил Самсон. «Твой пояс, Сэм, с долькой Хьюберта». «Хьюберт?» «Привет, Сэм», — сказал поясной слуга через динамики кресла. «Я принимаю на себя управление этим транспортным средством. Я не полный Хьюберт, только его терминал с минимальным количеством внешних устройств. Можешь звать меня Хьюберт Пояс». «Ну, говоришь ты точно как Хьюберт», — с надеждой сказал Самсон. «Да, правильно». Хьюберт Пояс направил кресло вниз по ступенькам, потом на улицу. Убаюканный рессорами Самсон уснул еще до того, как его погрузили в автобус. Тоблеры тоже отправлялись на съезд, и новенькие автобусы спускались к ним с неба один за другим. Кадьяковский, по сравнению с ними, был маленький, зато бронированный с металлическими сетками на окнах и подозрительными пятнами на сиденьях. Он не поднялся на пропеллерах в воздух, а тяжело покатил по городу на колесах. У Маккормика автобус застрял в потоке движения. За его грязными окнами простиралось море других автобусов, фургончиков и такси, едущих в ту же сторону. Богдан, глядя на это, снова и снова переживал сегодняшний день в утомительных подробностях 60-го часа бессонницы. «Помните, ребята», — объявил Кайл по громкой связи, — «есть только один шанс произвести первое впечатление». Место для стенда кадьякам выделили на густонаселенном четвертом ярусе зала наций. Эйприл передала Маку свои дизайнерские разработки, и отведенное им пространство, подсоединившись к скоб-системе зала, преобразовалось в палубу плавучего дома. Именно на барже зародился 80 лет назад чартер «Кадьяк». Модель этого судна с вертикальными турбинами, опреснительной установкой, защитой от цунами и ураганов, рыбообрабатывающим цехом и антигломовыми фильтрами до сих пор оставалась популярнейшей в мире. Миллионы людей жили на таких баржах в плавучих городках у берегов почти каждого озера и континентального шельфа. Самим кадьякам давным-давно пришлось отказаться от дизайна жилых судов, и они пользовались этим только в целях вербовки. Стайка легких стульев и столиков расположилась само собой на голографической палубе, а фибайтеры расставили на столах напитки с закусками. За несколько минут баржа кадьяков пришла в полную готовность. Кейл собрал всех софамильников в кучку для окончательного напутствия. Меган и Биджи, сидевшие в автобусе рядом с Самсоном, обнюхивали рукава своих парадных одежд. «Ну вот мы и на месте», — с энтузиазмом заговорил Кейл. «Используем же предоставленное нам время как можно лучше. График дежурств при стенке есть у всех, так что прошу не опаздывать. В промежутках развлекайтесь сколько угодно, только особняком не надо держаться. Общайтесь, общайтесь. Все, хороших вам впечатлений. Нет, погодите. Если кто спросит, говорите, что Хьюберт Поезд и есть Хьюберт». «Я Хьюберт Поезд», — поправил голос из подъехавшего кресла со спящим Самсоном. Самсону, которому сканеры были противопоказаны, пришлось сделать крюк через запасной пропускной пункт, где ему придали для мониторинга вторую пчелу. «Я лишь бледное подобие Хьюберта Прим». «Мы знаем, дорогуша», — заверил его Китти. «Ты, главное, помалкивай. Не повторяй этого больше». Запах Самсона уже начинал вызывать замешательство на соседних стендах. «А я вам что говорил?» – читалось во взгляде Кейла, устремленном на Эйприл. «Китти, не отвезешь ли ты Самсона вниз, в пивной садик?» – сказала она, но Китти уже убежала к детям, игравшим в пятнашки. «Боги!» – со вздохом произнесла Эйприл. Богдан упорно пробирался мимо многочисленных стендов. Кресло Самсона и две внукоровские пчелы следовали за ним по пятам. Он только что проглотил шестую бодрилку и его распирало. «Хранители суповых горшков и традиционной ценности приветствуют вас. Легион бирюзово-изумрудно-салатовых к вашим услугам. Команда сине-оранжево-зеленых к вашим услугам, Мар. Приверженцы красно-черно-серого к вашим услугам, Мар. Вон еще какие-то неопознанные, Лиза знала бы всех. Поклон вам, Мар. Удачного дня вам и вашей свите». Это еще ни Сэма не учуяли. Как учуют, сразу сделают козьи морды. И так будем следовать, не вступая ни с кем в разговоры, по бесконечным галереям дешевых посулов, где у всех на устах одна молитва. Дарю нам еще одну трансплантационную ферму, еще один каменный карьер, еще один проект гнутого стула, и на сей раз мы составим маркет-план поумнее. О, вы, изготовители зеленого арахиса и декоративных оконных решеток. О, вы, натягивающие оленью шкуру на барабаны в форме маленьких о-кораблей. О, дистилляторы розовых лепестков, тысячелистника и эвкалиптовых листьев. Ваши дойные коровы давно подохли, раздулись и почернели, а вы все тянете их за сгнившие сиськи. Не пора ли вам отдохнуть? Богдан остановился у кадьяковского стенда, поняв, что описал большой круг. Издали это и вправду похоже на палубу жилой баржи. На голограмме даже волны присутствуют. Фрэнсис и Барри, не самые видные представители кадьяков, ели на палубе сырную пиццу. Но раз на борт все равно никто не стремится взойти. Мы никогда не были мореходным чартером, хоть и жили на воде в Аляскинском проливе близ острова Кадьяк. В 2054-м 13 женщин и 19 мужчин, служащие элеваторного отдела Кадьяковского портового управления, разругались со своим старым домом и решили отпочковаться. Но на острове не доставало жилья, и они, сложившись, переделали рыбопромышленную баржу в плавучую резиденцию. Они ставили ее у прибрежных утесов, где единственным маяком служила черта прилива, беззащитной против тихоокеанских зимних штормов и летних дождей. Впрочем, это было еще до агрессии, и люди тогда впервые начали осознавать, что будут жить вечно. 32 кадьяковца, будучи хорошими инженерами и дизайнерами, за 3 года заметно усовершенствовали свое судно и организовали коммуну на основе полного равенства. Позже они зарегистрировали ее как чартер, и тогда же, вероятно, прикупили алюминиевую кастрюлю. Богдан направился к ближней дорожке, ведущей вниз. На следующем по порядку ярусе он быстро проскочил мимо стенда палтусов, бело-желто-белых, и их знаменитой трансгенетической свиньи с буграми мяса под дряблой кожей. Гонады на прокат, суррогатные матки. Судебные процессы по медицинским делам, почти бессмертельных приговоров, хорошей компенсации. Большое спасибо. Далее двойной стенд, производители баннеров Чуры, коричнево-черно-красные, известные специалисты по слияниям. Проглотим ваш чартер целиком, без всяких вопросов. Говорят, ваш дом скоро окочурится. Опять же, спасибо и до свидания. Чур меня, чур. Богдан повернул за угол и увидел в конце ряда стенд Битлов. Устье микрошахты, встроенное в компактный отвал. Там толпилось около 1000 чартистов, а 3 Битлов в черных одеяниях отвечали на вопросы за диспетчерской стойкой. Другие Битлы, не те, что обедали вчера у кадьяков. Любопытно бы узнать насчет Вайоминга, но только не с храпящим и воняющим креслом в хвосте. Знак почета для чартера. Да, но очень уж специфический. На нижнем ярусе Богдан обнаружил карту-схему и дотронулся до изображения пивного садика. Полосатая, как леденец, путеводная линия протянулась от его башмаков через людный холл. Он пошел по ней, огибая лотки и киоски. Да здравствует чартер Джефф. Красно-бело-зеленый. Флагман великого чартистского движения, владеющий экструдерными рецептами на все и вся и имеющий свои филиалы повсюду, даже в нашем зараженном пиратском доме на Хоув-стрит. Привет чартеру Болта, сине-асфальтово-бирюзовое, чьи услуги в области страхования, инвестиций и банковского дела соперничают со многими афовскими компаниями. Слава чартеру Вайн, сплошная зелень, чьи оздоровительные курорты по всему миру приносят пользу тем, кто может себе это позволить. Богдан закрыл глаза, омываемый пятиэтажной силой численности, силой разнообразия, силой сплоченности. Основатели чартера Кадьяк были гиганты. Спрос на суда их модели охватывал все верфи земного шара. Все препятствия на своем пути они устраняли с помощью финансовых или иных средств. Какое-то время Кадьяк был знаменем всех чартистов, но героический период длился недолго. Все 32 пионера покинули корабль, чтобы сколотить себе индивидуальное состояние, и на борту остались только бедолаги вроде Кайла и Джеральда. Кто-то потрепал Богдана по голове. Трой Тоблер. «Привет, золотенький. Дедушку на кресле катаешь?» Пухлые руки Троя торчали из коротких желтых рукавов зеленой с серебром парадной рубашки. Богдан бросил взгляд на свои, тоже пухлые, без намека на мускулы, но все-таки не совсем такие. «Есть кто дома?» Трой помахал рукой перед глазами Богдана. «Что новенького у вашего, как там его звать?» «А какая вообще тюряга у менторов? Им правда режут выводной механизм? Жесть!» Богдан помнил себя в возрасте Троя. Помнил, как хорошо тогда было жить. Кадьяки еще владели кое-какими верфями в ЮАР и Европе. Им принадлежало все здание на Хоув-стрит и чартерные дома в других городах. Все иногородние софамильники, бывая в Чикаго, привозили им подарки. Им нравилось слушать его разговоры, а Лиза пела песенки, которые он сочинял. «Трой», — сказал он, глядя на юного Тоблера со всей интенсивностью 61-го часа бессонницы. «Ты уже кому-нибудь рассказал про Хьюберта?» «Нет, но как раз собираюсь». «Лучше не надо». «Да ну». Богдану хотелось стереть пацана в порошок, но он сдержался. «Ты ведь не сказал им, что взломал мою дверь, так ведь?» «Не. Ты сказал, что заставил меня самого открыть, или Сэма. Вот и вышел чистеньким». Трой усмехнулся. «Так же и с Хьюбертом. Можешь рассчитывать на то, что я сам все выложу. Ну так как?» «Нет, не пойдет». На голову Богдана легла чья-то рука. Он смахнул ее и оглянулся. Это оказался пожилой человек в скафандре чартера Кэндл, малиново-сине-черный. «Твой софамильник спит, сынок, или как?» «Самсон? Дамар, наверное». Трой тем временем успел смыться. «Жаль, хочу выразить ему свое уважение». «Я могу записать вас, Мар», — предложила кресло. Чертиста это устраивало. «Здравствуйте, Самсон Кадьяк», — начал он. Веки Самсона затрепетали. «А вот вы и проснулись». «Да». Самсон попытался сфокусировать на нем взгляд. «Чем могу помочь, офицер?» «Ха-ха, я не службы безопасности, Марк Кадьяк. Чарльз Кэндл. Мы с вами встречались в 38-м, когда вы еще звались Харджером, а я Соузом». Самсон нахмурился, вспоминая. «Чарльз Соуз? Да, как же, киберскульптура. Но вы тогда были совсем еще мальчик». У Кэндла отвисла челюсть. «Вы еще помните меня век спустя?» «Точно, я был мальчишкой, неуспешным студентом, но ваши лекции по формовке псевдотканей меня увлекли. А ваша мастерская, если быть кратким, дала направление всей моей жизни. Остальное уже история». «История? Что он имеет в виду, Генри?» «Меня зовут Хьюберт Пояс. Марк Кэндл Соуз выражает вам признательность за положительное влияние, оказанное вами на его судьбу век назад». «В самом деле?» «Да-да», — подтвердил Кэндл. «Можете мне поверить, Марк Кадьяк? Вы изменили мою жизнь в корне. Я видел ваше небесное шоу, потом услышал, что вы здесь, вот и решил поздороваться». Когда Кэндл отклонился, к Самсону подошли еще двое. Скоро рядом с креслом выросла целая очередь. «Хьюберт Пояс», — сказал Богдан, — «доложи Эйприл обстановку и предупреди, что мне надо отлучиться по своим делам». Она говорит, что кого-нибудь пришлет. Пришедшая Китти оторопела при виде очереди, но Богдан, не дав ей никаких разъяснений, уже ушел. «Трой Тоблер», — запросил он, вернувшись к съездовской карте схеме. Там появилась движущаяся точка, и Богдан устремился за ней. Погоню. Синяя пчела выползла из кармана, укрытого пледом носителя. Укрывшись под его лацканом, она продела сквозь ткань волосообразной камеры, чтобы получить визуальную картинку и совместить с лицами голоса, которые записывала для командующего 2. Все шло как по маслу, и Фред начинал надеяться, что вечер обойдется без происшествий. Количество присутствующих дошло до 47 600 человек. У сканеров конфисковали 1200 единиц смертоносного оружия, в основном лазерных сабель и карманных дубинок. Задержали 3 правонарушителей, объявленных в розыск, о чем только они думали, когда лезли в сканер класса «Арена». Завернули назад 536 человек с поддельными или просроченными удостоверениями чертистов. Смертных случаев на данный момент произошло 7. Все от естественных причин, очевидно. 3 инфаркта, 1 инсульт, 1 удушье, хот-дог в горле застрял. 2 под вопросом. Мертвых и умирающих, изымаемых с минимальным шумом, быстренько помещали в биостазис. Отряд дружинников чартера «Гуш» нес свою вахту без всяких стычек с силами полезных людей. Настоящий профи, вынужден был признать Фред. Благодаря присутствию 500 «Гужей», многих своих итерантов он держал про запас в служебных коридорах, пронизывающих все здание центра. Решив, что теперь самое время сделать обход, он поговорил со всеми, кто оставался в резерве. Джерри, Белиндами, Рассами. Запасники дремали, переговаривались, играли в азартные игры. Афибайтеры обслуживали их как положено, но выглядели они не очень довольными, особенно Рассы. Фреду показалось даже, что братья его избегают. Еще 20 найков расхаживали взад-вперед, аж в глазах рябило. Удивляться нечему. Их готовят к уличным боям, где можно вслазь помахать дубинками, а не к мирному патрулированию и уж тем более не к отсиживанию в коридорах. «Жель», — сказал Фред, вернувшись в свой штаб, — «пошли запасным пиццу и содовой и начинай понемногу выводить их в патрули. А найки, которые в резерве, пусть чередуются с теми, что сидят здесь». «Есть», — ответил Жель. Продолжая обход на территории съезда, Фред почувствовал себя странно. Столько дикарей, и у каждого свое неповторимое лицо, своя фигура, свои параметры. И некрасивые есть, даже откровенно уродливые. Не спутаешь с афами, которые теоретически тоже ведь дикари. Большинство чертистов его игнорировали, но некоторые здоровались вполне дружелюбно. Раса все любят. Гуджи, выделяющийся своей громадностью среди всех остальных, его как-то успокаивали. И парадная форма у них красивая. Скафы оливково-зеленые, верх с острым вырезом тоже оливковый или горчичный, в зависимости от статуса. На груди круг с литерой «Г», под ним имя. Над левым плечом парит оливковый шарик с той же горчичной «Г». Они, однако, глядели на Фреда из-под лобья, пока не замечали, в каком он звании. В одном из залов он обнаружил прямо-таки олимпийский боксерский ринг. Там разыгрывался приз «Золотые перчатки». В другом устроили детский сад, и туда чертисты захаживали особенно часто. Там был пруд с гигантским лебедем и листьями кувшинки, где спали самые маленькие детишки. Малыши сидели в манеже с надувными куклами и зверушками, детишки постарше играли в организованные взрослыми игры. Фред насчитал около 400 детей и 1002 взрослых. В конференц-зале шло заседание Всемирного чартерного конгресса. В это помещение, единственное из всех, пчелы и камеры слежения не допускались. Здесь заседали мыслители и активисты чартизма, представители всех объединенных демократий. Вдоль трех стен зала тянулись столы. В середине помещалось 200 зрительских мест. Реальных зрителей было мало, в основном заменители. В докладчице, реальной персоне, Фред сразу узнал Веронику Гуш. Стоя в упрощенной модели Солнечной системы между Землей и Марсом и показывая на увеличенный О-корабль, она весьма темпераментно защищала свою точку зрения. Перед Фредом возник бюст-заменитель Мара Пакфина, неугомонного устроителя съезда. «Извините, Мар Мас, заседание закрытое, только для чертистов. Я просто обход делаю, сейчас ухожу». Заменитель бросил взгляд на его именную табличку. «А, Мар Ланденстейн, это вы. Все как будто идет хорошо, вам не кажется? Столько волнений было с охраной, а она, возможно, и не понадобится». Фред, скрывая свое раздражение, в самом деле собирался уйти, но тут к ним присоединился еще один заменитель. Внушительный бюст Вероники Гуш. Реальная Вероника продолжала читать свой доклад. «Извините, Мар Пакфин», — сказал ее заменитель другому, «но я приглашаю Мара Ланденстейна остаться». «Мне очень хотелось бы дать согласие», — сказал заменитель Пакфина, «но правила никто не отменял. Поправку можно внести только путем голосования всех делегатов». «Хорошо, поставим этот вопрос на голосование», — стояла на своем модель Вероники. Фред попросил ее не беспокоиться, он уже уходит. Но она сказала, что результаты уже поступают. Секунду спустя заменитель Пакфина сказал: «Делегаты будут вам рады, Мар Ланденстейн. Присаживайтесь, пожалуйста». И растаял, не дав Фрэнку шанса ответить. «Не принимайте это на свой счет», — сказала заменительница Вероники. «Мои собратья-чертисты, как вам, конечно, известно, испытывают иррациональную вражду к итерантам. Они полагают, что вы нас вытеснили из всех отраслей экономики, что вы-то и есть главная причина нашего упадка. Поступь истории ничего не значит для них». «Не беспокойтесь», — повторил Фред. «Мы никогда не воспринимаем таких вещей персонально». «А надо бы, пожалуй». «Как вам, так и нам. Афы разделили нас на две отдельные расы, внушили нам расовую ненависть, отравили ложью. Не кажется ли вам, что это личное дело каждого? Вот так они нами и управляют». Приделанные к бюсту руки сопровождали речь заменительницы резкими жестами. «Но я совсем вас заговорила. Вы так весь мой доклад пропустите. Найдите себе место, командир, а я как раз подхожу к самому главному. Позвольте мне вас оставить». «Погодите, я согласен почти со всем, что вы сказали о трениях между нашими группами, но с поступью истории нет. Куда идет история, выяснится только со временем». На массивном лице заменительницы появилась улыбка. «Обязательно передам это своему оригиналу. Передайте еще, что я очень признателен ей за помощь. Я уже говорил, что в долгу перед вами, и опять повторяю». Заменительница слегка посуровила. «Не беспокойтесь об этом, командир. Уж мы-то найдем для вас способ расплатиться». Когда она исчезла, Фред садиться не стал и слушал доклад Вероники стоя. Она выступала оппонентов против о корабля номер 164. Всемирный союз чартистов, очевидно, намеревался закупить его целиком в целях колонизации чартистами новой планеты. Упомянутый серийный номер должны были достроить лет через 20, что давало союзу время составить список пассажиров и набрать требуемые 250 000 акров. Вероника возражала не против корабля как такового, а против места его назначения. Зачем отправляться в неизведанную Солнечную систему? Чем плоха наша? Мне непонятно, почему власти чинят нам такие препоны. Почему среди нас нет космических чартеров? Почему эксклюзивное право на эксплуатацию ресурсов ближнего космоса отдано корпорациям? И если мы все-таки решим заселить новый мир, стоит ли отказаться от всех прав на этот? Этот обмен 1 на 1000 – просто ловкий финт. «Фред», – произнес Жиль, – «я слушаю. Ты поглядел бы на зал наций? А что там?» Один вонючка собрал вокруг себя кучу народу, загораживая движение. «Вонючка?» «Ну да, обожженный». «Я знаю, что такое вонючка, Жиль. Фамилия его как?» «Кадьяк». «Другой вонючка, не тот. Уже легче». «Иду», — сказал Фред. Богдан свернулся от своего маршрута в буфет. Обед он пропустил, а кормили на съезде бесплатно. Бургеры, жареная картошка, куриные шарики, трубочная пицца, лапша, рис, карри. Чего душа пожелает. Богдан взял тройную порцию шоколадного мороженого с орехами и взбитыми сливками и пошел со всем этим в тихий уголок под пресс-занавесом. Шум снизился до минимального уровня. Богдан плюхнулся в кресло, орудовал ложкой и наблюдал за текущей мимо тихой толпой. В рамке рядом с занавесом чередовались разыгрываемые в лотерею призы. Шикарные, прямо афовские. И названия выигрышных чартеров. Утилизатор мусора достался не кадьякам. Ничего, у них уже есть один в микросекунде, второй ни к чему. 1000 квадратных метров интерьерной лужайки. Куда такое пристроить? А вот 1000 литров гурмит-уги Сара Ли хватило бы на целых полгода. Нет? Ну и ладно. За этими выигрышами последовали более мелкие. Потом опять выскочил крупный. Новенький дом-компьютер General Genius. Индекс 2.5, установка бесплатная. Вот такой приз кадьяки вполне заслужили. Он послужил бы переломом в долгой полосе неудач. Богдан поставил пустую вазочку на пол, зажмурился, стал молиться. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Куда вам его поставить? Вот сюда. Уберите старый, поставьте этот. Установите камеры и передатчики в каждой комнате, на лестнице, в сарае у Сэма. Здравствуйте, я ваш новый Джиджи. Прошу вас, дайте мне имя. Имя. Лиза уже занята. Так назвали целую планету, дружок. Как насчет... Богдан открыл один глаз. Нет, опять не кадьяк. В этот самый момент мимо прошел Трой Боблер. Эй, ты, стой! Богдан рванул с места, но Трой уже скрылся в толпе. Потолкавшись и не найдя его, Богдан стал заглядывать в попутные бальные залы. В одном шел какой-то митинг, в другом бокс, в третьем вальсировали, в четвертом трансцендировали. В пятом у стены одиноко стояла Эйприл, раскачиваясь и хлопая в такт неведомой музыке. Увидев Богдана, она приняла виноватый вид, но хлопать не перестала. «Просто удивительно, сколько мужчин способно пройти мимо, не заметив меня». «Не смеши, тебя все замечают, ты у нас красавица». Такая она и есть, теплая, живая, сама любовь. Без нее бы дом рухнул. Но что, если убрать эту идиллическую картинку и посмотреть на нее глазами рядового мужика? Теми самыми, которыми ты смотришь на Аннет Бейджинг. Сравнение будет не в пользу Эйприл. Лицо у нее лошадиное, точно его растянули, не дав затвердеть. Глаза маловаты и расставлены чересчур широко. Торс, по контрасту, слишком короткий. Подбородок прямо в живот упирается. Ноги длинные, но кривые. Носки смотрят в разные стороны. Прямо дрожь пробирает. Но тут идиллическая картинка возвращается на свое место. «Офигительная красотка!» «Ой, боги!» К ним подошла женщина в черных и абрикосовых цветах из чартера в Заврус. «Веселого съезда, Эйприл Кадьяк», — сказала она, подавая руку. «Так мы с вами знакомы?» «Салли Заврус, можно мне поговорить с вашей софамильницей наедине, молодой человек? Мне нужно обсудить с ней один личный вопрос». «Да, пожалуйста. Мне все равно, надо найти кое-кого». Джерри и Белинда обвели голокордоном инвалидное кресло и очередь. «Хотели бы вообще его отсюда убрать», — сказал Джерри Фреду. «Но в правилах и постановлениях насчет них сам черт ногу сломит. Жиль не велел его трогать, пока ты не придешь». «Да, правильно. Мак, не мог бы ты создать отрицательное давление вокруг этого вонючки? В радиусе 20 метров?» «Постараюсь», — ответил ментор. «И учти, что он подмодифицирован домашним арестом», — добавил Джерри, «при собственной мониторной пчеле». «Он что, преступник?» «Самсон Кадьяк», — сказал Жиль в ухе Фреда, «тот самый, который влез на теле неба». Фред сам не видел этого хакера, но слышал о нем. «Повтори-ка еще раз. Самсон Кадьяк». Такое совпадение невозможно. чтобы сразу двух из немногих уцелевших вонючек звали Самсонами?» Фред открыл в визоре досье человека в кресле. «Точно. Самсон П. Харджер Кадьяк. Так падают великие мира сего». Фред не представлял себе, что может привести Афа, хотя бы и обожженного, в чартер. Сидящего в кресле он на таком расстоянии видел нечетко, но его запах вызывал в памяти множество воспоминаний. «Зарегистрируй Мара Кадьяка в списке VIP, Жиль». «Виноват. Ты расслышал правильно». «Ну, VIP так VIP». Фред не спешил пересечь кордон. Он тоже хотел бы поздороваться с Самсоном, вспомнить давние времена, но впереди было слишком много народу и двигалась очередь медленно. «Добрый вечер, Маррас», — сказал чертист, стоявший в самом хвосте. «Вам-то стоять не надо, проходите вперед. Пропустите славного Расса, люди». Фред смутился, но по настоянию чертиста все же прошел. Запах Самсона ударил ему в лицо. Фред, как выяснилось, помнил его все эти годы. Забыл только, какая это мощная вещь. В кармане лежали фильтры для носа, но вставлять их Фред счел невежливым. Чертисты ведь тоже не стали. «Марк Кадьяк уснул», — сказала кресло, когда подошла очередь Фреда. «Но вот-вот проснется. Можете подойти или уйти, как хотите. Я с удовольствием передам любое сообщение, которое вы пожелаете оставить ему». «Ты кто?» — спросил Фред. «Хьюберт Пояс. Жалкое подобие Хьюберта Ментора». «Хорошо, Хьюберт Пояс. Марк Кадьяк меня, вероятно, не помнит, но передай ему, что заходил Фред Ланденстейн. Когда-то я у него работал». Хорошенькая девочка разглядывала Фреда с другой стороны кресла. Скаф на ней был цветочек, с коричнево-желто-белой отделкой, соответствующей костюму Самсона. Блестящие волосы цвета красного дерева заплетены в косу сложной конструкции. Ореховые глаза, встретившись со взглядом Фреда, не дрогнули и продолжали смотреть со стесняющей прямотой ребенка. Самсон зашевелился, приоткрыл немного глаза. «Да, офицер, что-то не так?» «Все в порядке, Марк Кадьяк. Я просто хотел поздороваться. Вы, может быть, меня не помните, но я когда-то работал у вас». Веки Самсона снова норовили закрыться. «В усадьбе Старк, когда она занимала пост советника. Сразу после вашего прижигания». Веки приподнялись снова. «Вы тот раз, который меня навещал в подвале. Носил мне мятные постилки и дезодоранты». «Да, он самый». «Пусти-ка», — скомандовал Самсон, высвобождая руку. Уголок пледа отогнулся, и старик обменялся рукопожатием с Фредом. Распространилась новая волна запаха, а синяя пчела взяла и Таранта на заметку как возможного союзника. «Ты совсем не изменился, Фред. Как тебе Марс?» «Марс? Ну да, Фред ушел от Харджера и Старк на марсианскую станцию. Контракт на 5 лет. А Карина, твоя жена, как она поживает?» «Минутку», — Фред посчитал в уме. «Карина была 3 жены назад. Сейчас женат на Евангелине, на Мэри Скарленд». «Евангелина. Очаровательное название. Я, по-моему, ни одну не знаю». «Это недавний типаж. Довольно редко встречается». «Она тоже здесь, Фред?» «Нет, Мэри дома. Я здесь по долгу службы. Вот увидел вас и пришел. Примите мои соболезнования по поводу вашей тяжелой утраты». «Я что-то потерял, Генри?» – удивился старик. «Я Хьюберт Пояс, малая частица своего прежнего «я». Служащий Ланденстейн, вероятно, имеет в виду кончину твоей бывшей жены Эленор Старк, трагически погибшей 2 дня назад». Старика точно обухом по лбу огрели. Задыхаясь и клокоча, он принял полусидящее положение. «Хьюберт, немедленно доставь меня в клинику Рузвельта». Кресло запустило двигатели и убрало тормоза, но девочка преградила ему путь, сказав очень взрослым тоном. «Стоп!» «Китти, это ты?» «Да, Сэм». Девочка взяла его за руку, протянутую из кресла. «Мне надо ехать, Китти. Я нужен своей дочери». «О чем ты, Сэм?» «Эллен, моя дочь. Она выжила в катастрофе. Я должен быть рядом с ней». «Вот я и сыграл свою роль», — подумал Фред. Он отошел за голо кордон и понюхал свою руку. От нее воняло. Резиновый обруч ведет Богдана по следу Троя. Если бы Трой оглянулся и увидел погоню, он либо убрал бы ее, либо повернул бы обруч назад и пришел ко мне. Приближаясь к цели, обруч вибрирует все сильнее. Он ведет меня, бегущего рядом, в открытые двери бального зала, где меня встречает гнусное зрелище — детский сад. Сотни ребят и тысячи взрослых, гладящих их по головкам. Богдан – заслуженный детсадовец. Он провел здесь свои первые 9 съездов. С той поры прошло уже 20 лет, но его первый импульс – бежать без оглядки. Однако здесь бидлы, те 2 пугала, что обедали у кадьяков. Они стоят у пруда в обществе домоправителя Тоблеров Дитера, а он протягивает им мальца в оранжево-зелено-коричневом комбинезончике – тоблеровского мальца. Бидлы хотят понянчить его, он поднимает рев, они трясут его, что есть мочи, делая умильные рожи. Но он верещит, как резанный, и приходится вернуть его Дитеру. Я пробираюсь в толпе за обручем, вибрация которого переходит в сплошной шум, и вижу его, Троя Тоблера, идущего прямо к Бидлам. Он высовывает язык, я кидаюсь ему наперерез. Мы сталкиваемся, обруч лопается. Ух ты, гляди-ка, золотенький. Слушай меня, Топ, помалкивай насчет Хьюберта, понял? Он задумывается, но только на секунду, потом толкает меня в плечо. Заставь меня, Кадьяк. Я не отвечаю ему на тычок. Заставить не могу, но подумай вот о чем. Если наш союз с микрошахтой не состоится, мы не уедем из Чикаго и будем вашими соседями вечно. Да, такая логика даже мальчишке понятна, и я загоняю гвоздь по самую шляпку. Или еще лучше, ваш чартер с ними повяжется. Тогда в Вайоминг двинете вы. Будешь микрошахтером, Трой Тоблер. Устраивает? Я прямо-таки вижу ужасы, переполняющие его мозг. Так что забудь про Хьюберта и хлебала не раззевай. Неправильный тон взял. Он вдруг принимает вызывающий вид. Тоже начальник выискался. Я тебе не начальник, и ты не обязан меня слушаться. Просто подумай. Лохи! Орет он и проталкивается мимо меня. Я хватаю его за руку, но огни на потолке сливаются, и я грохаюсь на спину. Он стоит надо мной. Труни еще раз, и тебе каюк, золотко. Бдительные взрослые оттаскивают детвору в стороны. Я подшибаю Трою одной ногой. Он тоже падает, но ненадолго. Его подошва заслоняет мне зрение. Хрясь! Кровь хлещет из носа. Ноги вокруг, как забор. Я хочу встать, но снова плюхаюсь в лужу собственной крови. И как будто этого унижения недостаточно, я наклоняюсь и украшаю пол тройной порцией шоколадного пломбира. «О, черт!» — говорит добровольный дружинник, прижимая мне к носу тампон. «Медика сюда и уборщика!» «Мак!» — просит его напарник. Трой пытается слинять, но его ловят. «Посидите немного в штрафном уголке, мальчики!» «Только не Тоблер!» — кричит Дитер из-за живого забора. «Кадьяк первый начал, его и наказывайте!» Появляется другой офицер, уже не дружинник, Найк. «А ну разойдись!» — орет он. «Все под контролем», — говорят ему Гужи, но он не унимается. «Все под контролем, офицер. Нет необходимости вмешиваться». Найк выхватывает жезл, раскрывает его. Гужи отходят подальше. Дитер тоже пятится, у Бидла в глаза как блюдца. Найк склеивает мне руки за спиной. «Оставь их в покое!» — ревет весь зал. «Не трожь их!» — кричат Гужи. Трой снова пытается удрать, и Найк тычет в него своей палкой. Вроде и не сильно, но Трой хлопается на пол и бьется, как рыба. Все вопят что-то про геноцид, я тоже ору. Тут приходит Белинда и велит Найку остановиться. «Прекрати, Руди, это приказ». Но Найк выворачивает Трою руку, приклеивает ее за спиной к другому плечу, рывком ставит его на ноги. Глаза у Троя безумные. «Вот еще один раз. Этот не кричит», — говорит спокойно. «Отпустите мальчика, офицер Пелс». Найк поневоле прислушивается. «Офицер Пелс, приказываю вам немедленно отпустить мальчика». «Да, сэр». Найк дергает Троя за руку. Что-то трещит и роняет его на пол. Найка обезоруживают и уводят. Рос снимает с нас оковы, медик осматривает руку Троя. «Ну и нос у тебя, сынок», — говорит Рас. Потом видит мои цвета, нюхает меня, спрашивает. «Опять Кадьяк?»